Глава 7. Другие миры. Молодость его соперников. Теперь Новаку, на которого опиралась вся семья, оставалось только действовать и штурмовать теннисный мир из своей родной Сербии. Опыт, который он получал до этого момента своей жизни, позволял Новаку Джоковичу становиться тем человеком, каким мы его знаем сегодня. Как в положительном, так и в отрицательном смысле. Его жажда успеха? Она пробудилась во время лишений и борьбы. Его непредсказуемые вспышки гнева и своенравность, они восходят к тем детским и юношеским дням, когда казалось, что ворота в профессиональный спорт для этого мальчика никогда не откроются. Джоковичу так и не удалось стать любимцем болельщиков, в отличие от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Джокович не очаровывает зрителей. Он не из тех, кто заставляет биться сердце каждого теннисного эстета. Он не теннисный джентльмен, который всегда относится к своему сопернику с величайшим уважением. И в отличие от Федерера, ему не удается с помощью навыков дипломатии успокоить даже самых высокопоставленных теннисных чиновников. Новак Джокович – настоящий антипод Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Однако давайте мы покинем ярко освещенную сцену теннисного мира, которая следит за каждым шагом этих живых легенд, и сравним этих троих спортсменов на более раннем этапе их карьеры. Начиная с того возрастного периода, на котором мы остановили свою историю о Новаке Джоковиче. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, как уже упоминалось ранее, входили в теннисный мир совершенно иначе, чем Новак Джокович. Никто из троих не несет ответственность за свое происхождение. Ни Федерер, ни Надаль, ни Джокович. Но в оценке их карьер, события, произошедшие с ними в этом возрасте, сыграли важную роль. Рафаэль Надаль. У родившегося на Майорке теннисиста имелись два условия, о которых Новак Джокович мог только мечтать. Семья Надаля была экономически независима, расходы на талантливого юниора они покрывали без особых трудностей. Отец Рафаэля, Себастьян, владел компанией «Видрос Майорка», расположенной в Монакоре, на востоке Балеарских островов. Его компания производила и продавала стекло. В спортивном плане Себастьян и его бывшая жена Анна-Мария Парера, да и остальные члены семьи, не очень-то заботились о выборе Рафаэля. Его дядя Рафаэль и Мигель были профессиональными футболистами. Дядя Рафаэль зарабатывал свои деньги в футболе низшего уровня на Майорке. Дядя Мигель же сначала играл за престижный клуб острова, Майорка, а в 1991 году перешел в топовый футбольный клуб Барселона. В первые годы его карьеры Себастьян Надаль консультировал брата. Несмотря на это, Себастьян был горячим поклонником мадридского Реала и передал эту страсть своему сыну Рафаэлю. В составе главного соперника Реала, Барселоны, Мигель нашел свою спортивную удачу. С каталонцами защитник выиграл 5 чемпионатов Испании и один раз одержал победу в Кубке Европейских чемпионов. За сборную Испании дядя Рафаэля Надаля сыграл в общей сложности в 62 международных матчах. В 1999 году он вернулся в свой родной клуб «Майорка» и завершил там свою спортивную карьеру. Происходящего из такой футбольной семьи Рафу вначале тоже потянуло в этот спорт. Он даже дважды выиграл чемпионат Балеарских островов в роли нападающего в составе молодежной команды из Монакора, которая обычно не имела шансов против сильных команд из столицы острова Пальмы. Жизнь молодого Рафаэля Надаля во многом была связана с футболом, но не во всем. Об этом позаботился уже другой родственник, дядя Тони. Тони Надаль – полупрофессиональный теннисист, который входил в число 30 лучших игроков Испании. Однако этого было недостаточно для большой карьеры. Тони бросил учебу в юридической школе в Барселоне и вернулся домой, в Монакор, чтобы посвятить себя работе тренером. Ему нравилось работать с талантливой молодежью, и талант его племянника также не ускользнул из его поля зрения. Тони давал Рафаэлю первые уроки тенниса, когда мальчику было всего 3 года. Это была не просто игра один на один, а настоящие тренировки в группе. Он заметил, что Рафаэль быстро теряет мотивацию, когда вокруг нет конкурентов. Возможно, теннисного гиганта Рафаэля Надаля никогда бы не было без этой маленькой хитрости его дяди, как и без его тренировок. Тони относился к своему племяннику строже, чем к любому другому из своих подопечных. Поскольку у Надали богаты и перед Рафаэлем были открыты любые дороги, существовала опасность, что Рафаэлю могло не хватить дисциплины и целеустремленности, необходимых для того, чтобы подняться на вершину. Тони Надаль со своими отчасти жесткими и непреклонными методами не дал этому случиться. У Тони Надали было еще одно большое преимущество перед двумя его братьями, играющими в футбол. Он всегда был рядом и, следовательно, оказывал большее влияние на Рафу. Вместо того, чтобы, как его братья, ходить на футбольные тренировки или ездить в командировки, Тони ежедневно работал с Рафаэлем, чтобы показать ему преимущество тенниса перед национальным видом спорта Испании – футболом. И все же это был трудный процесс. Долгое время Рафаэля больше привлекал футбол, но успехи в теннисе стали очевидны настолько быстро, что семья постепенно стала убеждаться в большей склонности талантливого подростка к теннису. В конце концов, Рафаэль тоже начал верить в свое успешное будущее в теннисе. Когда Надаль только начал принимать участие в турнирах в Испании, он часто был как минимум на 2 года моложе своих соперников и, тем не менее, раз за разом побеждал их. Часто бывает, что более молодые спортсмены физически сильнее благодаря всплеску роста, но это не тот случай. Молодой майоркинец физически уступал своим конкурентам и все же намного превосходил их на корте. Благодаря связям семьи в спортивном мире Испании, у молодого спортсмена было множество возможностей убедить общество в своем таланте. В то время как Новак Джокович должен был полагаться на старые знакомства, заведенные еще при социалистическом режиме, Елена Генчич и Ники Пилич, у Рафаэля Надали с самого начала была опора на своего отца и его связи с успешными бизнесменами. Кроме того, его дяди помогали племяннику своими спортивными знаниями и влиянием, которое получили благодаря футболу. Джокович, уроженец истерзанного войной Белграда, был счастлив, просто получив возможность в подростковом возрасте поехать на турниры в Европе. Надаль же в возрасте 14 лет получал приглашение в Южную Африку на финал престижного турнира Nike Junior Tour International в гигантский развлекательный центр с роскошным отелем в Сан-Сити. Семья и менеджер, еще когда Рафаэль был в совсем молодом возрасте, заключили контракт с американским производителем спортивных товаров. И начиная с победы на турнире в далекой Южной Африке, Надаль считался профессиональным теннисистом. В то время как Новак Джокович тренировал по даче с Гораном Иванишевичем на разминке в Обершлайхсхайме под Мюнхеном, Рафаэль Надаль поставил жирный восклицательный знак в тренировочном матче перед почти 1000 зрителей. Чисто случайно. В 2001 году на ежегодном мужском профессиональном международном теннисном турнире ATP Mallorca Grand Champions в загородном клубе Санта Понса он вышел на корт вместо Бориса Беккера, у которого вновь были проблемы со здоровьем, и из-за этого он был вынужден отменить показательный матч против Пэта Кэша, победителя Уимблдона 1987 года. И вот уже 14-летний Надаль, который по изначальному плану лишь должен был сыграть в парном разряде вместе с Беккером, готовился к главному событию турнира – одиночному матчу против легенды австралийского тенниса Кэша. Мальчика из Монакора считают возможной звездой тенниса будущего. В прошлом году он стал чемпионом мира среди молодежи и возглавляет мировой рейтинг теннисистов 86-го года рождения, написал немецкоязычный журнал «Майорка». Кэш уже завершил свою профессиональную карьеру, но в свои 36 лет у игрока с черно-белой клетчатой повязкой на голове по-прежнему крепкий удар. Как это обычно бывает на благотворительных матчах, матч в загородном клубе Санта-Понса начался с веселья. Кэш хотел устроить хорошее шоу, чтобы люди в зале пожертвовали приличные деньги. Даже спустя годы он все еще удивляется мастерству своего молодого коллеги. Конечно, в то время он не бил по мячу так сильно, как сейчас, но играл с такой же интенсивностью, вспоминает Кэш. Его топ-спин был чрезвычайно агрессивным. Игроки моего поколения не знали ничего подобного. Мы играли намного более плоско. Я быстро понял, что этот мальчик особенный, потому что он совсем не казался нервным или напряженным и излучал уверенность. Я выиграю этот матч. В этом матче Кэш вел успешную игру со зрителями. Он знал, что должен сделать так, чтобы мальчик по ту сторону сетки сыграл хорошо. В первую очередь, чтобы самому не прослыть недружелюбным и занудным. И все же, когда в первом сете победил 14-летний Надаль, Кэш прибавил газу, не желая, чтобы его запомнили неудачником, развлекать болельщиков ему уже было не так важно. При этом он положился на свое лучшее оружие — serve and volley. И молодому игроку, привыкшему играть на задней линии, не удалось с ним справиться. Кэш выиграл второй сет со счетом 6-2. Большинство молодых игроков не смогли бы выдержать такую контратаку, Они бы потеряли концентрацию, а вместе с ней и контроль над игрой. Но не Надаль. Третий сет этого благотворительного матча был нестандартной длины, исход решился на супер-тайбрейке. Это был вариант тайбрейка, который разыгрывается не до 7, а до 10 очков. 99% детей растерялись бы в этой ситуации, им бы не хватило дыхания. Надаль же был повсюду на корте, вытаскивал каждый мяч и сделал несколько невероятных виннеров, поделился своими мыслями Кэш, который в итоге был вынужден покинуть корт поверженным, хотя и не планировал уступать своему сопернику в решающем сете. Примечание. Виннер или активно выигранный мяч, очко, заработанное ударом на вылет, так, чтобы соперник не дотянулся до мяча. Я проиграл этот матч, я не помню, какой был счет, разрыв был небольшой, но я проиграл. Чуть позже в раздевалке клуба Кэш чувствовал на себе пренебрежительные взгляды испанца Хуана Агилеры и швейцарца Якоба Хласика, двух других бывших профессиональных теннисистов, приглашенных на мероприятие. А проигравший и сейчас точно помнит, что он тогда сказал коллегам. «Я знаю, ребята, я проиграл 14-летнему, но поверьте мне, этот мальчик особенный». Надалю, так же как и Джоковичу, пришлось пройти через многие препятствия. Однако ему посчастливилось с рождения находиться в среде, идеальной для развития его выдающегося таланта. Вот что отличает его карьеру от карьеры Новака Джоковича. Их объединяет колоссальный объем работы, который им пришлось проделать на пути к вершине мира. Ни один из них не был наделен игровым талантом и идеальной техникой от природы, так что им пришлось много и упорно работать. Двое трудяг с самого первого момента своей теннисной жизни. Есть лишь одно различие. Семья Надаля смогла сразу же сделать все, чтобы достижения их своенравного отпрыска вывели его на профессиональный путь. Что же касается третьего теннисиста в этой большой тройке, то все напрасно ищут в нем сходство с Джоковичем. Возможно, это также одна из причин, по которой отношения между сербским спортсменом и Роджером Федерером до сих пор остаются напряженными и сложными. Роджер Федерер. Между странами рождения Роджера Федерера и Новака Джоковича пролегает более 1300 километров. Доехать на машине можно всего за 14 часов, и все же оба города, кажется, находятся на расстоянии световых лет друг от друга. Особенно в те годы, когда в них росли Роджер Федерер и Новак Джокович. Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле, на северо-западе Швейцарии, недалеко от немецко-французской границы. Детство Федерера прошло в пригороде Риена и Вассерхауса, где он пробовал себя во всех мыслимых видах спорта. Никакого давления, никто не ожидал от него, что он будет зарабатывать деньги спортом. Никаких семейных традиций, благодаря которым ему было суждено стать спортсменом. Отец Федерера, Роберт, принадлежал к среднему классу. Он был свободен от финансовых забот и имел большое желание познавать мир. В возрасте 24 лет он эмигрировал в Южную Африку. В Кемптон-парке, пригороде Йоханнесбурга, Роберт Федерер работал химиком-лаборантом на ту же компанию, на которой он ранее работал в Швейцарии. Однако Роберт Федерер не просил перевести его в филиал в Южной Африке, а заново подался на работу в компанию. Однажды в корпоративной столовой он познакомился с секретаршей Линет Дурант. Они стали парой и вместе открыли для себя новые хобби в одном из прекрасных загородных клубов Йоханнесбурга — теннис. В 1973 году пара покинула Южную Африку и переехала в Швейцарию. Далее последовал классический сценарий создания семьи — женитьба, дети. В 1979 году на свет появилась дочь Диана. Чуть меньше 2 лет спустя родился сын. Они назвали его Роджер. Они сознательно выбрали имя, которое можно легко произносить даже на английском языке. И с годами английское произношение также стало популярнее, чем немецкий вариант «Рогер». Страсть к теннису привела супружескую пару Федерер из Южной Африки в Базель. Их работодатель, компания «Сиба», владел собственным клубом недалеко от Базеля, и теперь вся семья регулярно играла в нем. Мама Линет показывала хорошие результаты. Она играла за теннисный клуб «Old Boys» и выиграла со своей командой чемпионат Швейцарии среди юниорок 1995 года. Кроме того, она работала тренером по теннису. Позже Линет сопровождала и поддерживала своего сына во время его первых попыток бить по мячу на корте. Роджеру тогда еще даже не исполнилось 4 лет. И не только родители сразу заметили незаурядный талант своего младшего сына. Уже через несколько месяцев после начала тренировок он мог отбить мяч 50 раз без единого промаха. Но было еще кое-что, что выделяло малыша помимо его безупречной координации – его вспыльчивый темперамент. Роджер не терпел проигрышей. Если он все же проигрывал, то становился агрессивным и поднимал шум, и не только на теннисном корте. Даже когда играл в настольные игры или в карты в кругу семьи или друзей. Чтобы лучше справиться с вспышками гнева своего сына, Роберт и Линнет отправили его заниматься футболом. В команде Роджеру пришлось осознать, что для достижения успеха нужно держать себя в руках. Тренером по теннису мать довольно скоро отказалась продолжать тренировать сына, так как это нарушало гармонию в семье. Проводить время с Роджером было далеко не просто. Он неохотно позволял себе что-то диктовать, хотел все сделать по-своему. Он почти не слушал инструкций, потому что предпочитал оттачивать свой удар не через теорию, а на практике. И этот метод снова и снова с успехом работал. В отличие от Новака Джоковича, который вырос на теннисном корте в атмосфере строгого руководства и дисциплины, у Федерера с детства была тяга к свободе. Очень одаренный человек, который рос, получая удовольствие от игры. В Федерере быстро созрела черта, присущая многим талантливым молодым спортсменам – независимость от выступлений других товарищей по команде. Он хотел, чтобы все было в его руках, независимо от того, выиграет он или проиграет. Он не хотел полагаться на товарищей по команде. Федерер выбрал теннис своим видом спорта номер один и быстро вошел в число лучших игроков региона. Швейцарская спортивная ассоциация начала его спонсировать, и лишь его темперамент постоянно стоял у теннисиста на пути. Из-за его взрывного характера Федерера часто исключали из списка тренирующихся. Подобное отсутствие дисциплины немыслимо для такого образцового ученика, как Джокович. На тренировках Федерер не особенно напрягался, его выступление часто было слабым. Он проигрывал в тренировочных матчах практически всем соперникам, часто играл вяло и без энтузиазма. Для него эти результаты не имели никакого значения. Все менялось, когда он встречался с теми же соперниками на турнирах. Здесь он стал победителем серии в возрасте от 11 до 13 лет. Однако у него были проблемы с ударом слева. Чтобы не допустить ошибки, он часто применял резанные удары, но в результате ему часто приходилось уходить в оборону. Когда ему, наконец, удалось начать с успехом производить удар слева, пришли и первые национальные титулы. Благодаря этим успехам он впервые понял, что может многого добиться в этом виде спорта. Он повесил футбольные бутсы в шкаф и сконцентрировался лишь только на своей ракетке. Судьба благосклонно отнеслась к швейцарцу. В 1993 году Швейцарская федерация тенниса запустила программу «Теннисные этюды». Это была элитарная программа, в рамках которой 8 мальчиков и 4 девочки обучались в Экубленсе на Женевском озере у лучших тренеров страны. Они также посещали там общеобразовательную школу, их расписание согласовывалось с расписанием тренировок и турниров. Одним из руководителей программы был Пьер Паганини, бывший десятиборец, который в роли тренера по физической подготовке сыграл большую роль в последующих успехах теннисного маэстро. Поначалу Федерер был настроен скептически и не верил, что его примут, но когда начался вступительный экзамен в теннисные этюды в марте 1995 года, Паганини и его коллегам не потребовалось времени для размышлений. Они сразу выделили место для претендента из Базеля. Для Федерера это значило оставить свою семью, он виделся с ними лишь по выходным, и жить в гостевой семье. Вначале было тяжело. На Женевском озере говорили по-французски. Федерер владел лишь немецким и английским языками. К тому же он был самым молодым среди подростков, еще не оперившийся цыпленок. Физически он уступал своим сверстникам. Но он пробивал себе дорогу. Он сам принял решение покинуть свой дом. Родители никогда не подталкивали его к участию в программе. Теперь он не хотел предстать перед ними в роли потерпевшего поражения. Ему было еще далеко до профессионализма. По утрам Роджеру было трудно вставать с постели, на тренировку он часто приходил в последнюю секунду. На тренировках Федерер побеждал лишь иногда. Однако, чем больше он преодолевал тоску по дому, тем свободнее он начинал играть и тем ярче раскрывался его талант. Швейцарский мужской рейтинг, европейский рейтинг, юниорский рейтинг. Роджер Федерер поднимался в них шаг за шагом вверх. Ему было всего 15 лет. Но до уникальной карьеры, которую он достигнет через несколько лет, еще далеко. Рафаэль Надаль в то время был еще недостаточно развит, особенно в ментальном плане. Новак Джокович в свои 15 точно знал, что значит жить и страдать, чтобы однажды стать одним из лучших игроков мира. Федерер был другим. Просто его огромный игровой талант делал его еще непрофессиональный настрой менее заметным. Но вскоре это поменялось, и швейцарского спортсмена уже было невозможно остановить. Его удары выглядели легкими. На корте все, кажется, происходило естественно. Плавные движения, которые переплетались, как инструменты идеально отрепетированного оркестра. Это сводило Новака Джоковича с ума и вызывало зависть, даже когда он уже давно входил в число лучших игроков мира. Нужно очень долго и внимательно всматриваться, чтобы заметить капельки пота на лбу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Базеля после матча из 5 сетов. Роджер Федерер одарен потрясающим талантом к игре в теннис. Талантом к движению. Это дано ему природой. Как Надалю судьбой была дарована его состоятельная семья. У Новака Джоковича в молодости было все гораздо сложнее. Ему приходилось преодолевать сопротивление, переубеждать сомневающихся и усердно оттачивать каждый свой навык. Он зависел от помощи извне. В его пути нет и намека на легкость. Джоковичу трудно принять тот факт, что зрители восторгаются теми, кто получил свой талант в дар от природы. И это несмотря на то, что его спортивные достижения почти во всех отношениях превосходят достижения Надали и Федерера. Новаку Джоковичу ничто не дается легко. Нет ничего простого в этой борьбе за корону лучшего теннисиста мира.